сенях послышались быстрые шаги Свибла. Он открыл дверь, подошел к ложу. Тусклый свет лампады делал Свибла еще длиннее и сутулее обычного. «В ночесь за выше городом князь Святополк помер. Сердце разорвалось», — сказал он. «Ладьей в Киев привезли». Путята резко вскочил на ноги. Первой мыслью его было: «Власть-то теперь кому? Можно подхватить ее, да не удержишь. Кто из князей потерпит его на престоле?» Он сам удивился внезапно вспыхнувшему желанию. Усмехнулся: «Силен бес любоначалия, а надобно благо плывучи помнить о буре. Да и не всегда власть у того, кто на престоле сидит. Почему бы не стать слугою третьего государя? Кому не служи, лишь бы себе. Есть неглупая присказка: кто прост, тому бобровый хвост, а кто хитер, тому и весь бобер». И опять замельтешила вроде бы пустяшная в такой миг забота. Венец птахи можно попридержать для нового князя, чтоб оценил, кто же им будет. Не иначе Мономах. Люто завидовал Путята уму, силе Владимира, тому, что не однажды одолевал князь в бою половцев. Покойник же Святополк был неумен, жаден без меры, даже Печерский монастырь ограбил, вывез оттуда соль, что нашел, и втридорога продал ее. Правда, нашептал ему то сделать сам Путята. А как падок был Святополк на угодливое ласкательство, как поощрял наговорщиков, любил поддакивателей по хвальбу. Даже тем похвалялся, что у него, видишь, родимые пятна на груди, разбросаны точь-в-точь, как звезды большой медведицы, и видел в том особое знамение. А у самого дури больше, чем звезд на небе. Не пустил соли с Гальча в Киев, с боярином Савой мордатым хватал недругов, языки каленым железом прижигал, выведывал, где соль припрятана. Да виданное ли то дело? Сам деньги в рост давал. С ним, с Путятой, вступил сребролюбец в долю, отправляя Евсея. Ну вот, наконец, и извел себя тайным пьянством кот шкодливый. Теперь весь Евсей Фобос его Путятый. Святополк лежит на лавке в большой гридне. Путяте кажется, что князь притаился и сейчас вскочит, начнет обвинять собравшихся в измене, повелит одного бросить в порум, другого удушить. При жизни был он высок, сух, черноволос. Лицо можно было бы назвать даже красивым, если б не темные пятна на нем. А сейчас лежит разбухший, с седыми прядями в бороде. Пятна на лице стали еще резче. Рядом убивается жена Ядрова, коротконогая толстуха. Притворяется, недоверчиво смотрит на нее Путят. Нашла, по ком слезы лить. Была Ядрова дочерью половецкого хана Тугарткана. Взял ее Святополк в жены, когда бой проиграл и вынужден был купить мир. Все в этой женщине теперь поблекло, волосы, лицо. Только глаза не поддавались времени, были еще живыми. Видно, к смерти князя в прошлый месяц было знамение на солнце. Час дня осталось его немного, в виде месяца к низу рогами, думает Тысяцкая, потом небо неспроста прочертило длинноволосых комет. Похороны Святополка устроили пышные. Родственники, бояре, слуги в черном платье и черных шапках несли гроб к монастырю. Впереди гроба слуга вел княжьего коня, а Путята нес знамя. Вокруг молчаливая мрачная толпа оборванных нищих коллег. Гроб поставили на помост, воткнули рядом копье князя. Вдова, боязливо поглядывая на нищую толпу, начала разбрасывать богатую милостыню. Путяти протиснулся Свибл, прошептал на ухо: «На Подоле шум в людях. Коль вече собрала, того и жди всех суда. Зывай после похорон думцев в Софийский собор», — ответил Путята. «Евтихия Беззубого, капитона жеребца, Астафия Цветного». Смышленые мужья собрались в задней малой клетушке собора. Они уже знали о том, что происходит на Подоле. Слышались тревожные возгласы: «Голоколенники всех больших мужей перебьют! Восстанье немедленно утешить надобно! Да, поди, поди, удержи волка за уши! Погасим огонь, пока не перекинулся! Послать ко Владимиру, чтоб сел на дедов и отцов стол!» Путята прекратил галдеж. «Что надо?» «Надо звать князя Владимира, поклониться, скорее, молоди, на Киев, пока всех бояр не порушили, не разграбили». С ним согласились. Воистину надо немедля посылать гонца к Владимиру Мономаху в Переяславль. На этом сходились все до единого. Позвать именно Владимира, сына Анны, дочери византийского императора Константина IX Мономаха. Не однажды был Владимир в лютых бранях с половцами, доходил до моря Суржского, завоевывал половецкие города на Северском Донце, брал в плен за один раз по 20 ханов, оттеснил поганцев в степи Кавказа за железные врата. И еще позапрошлым годом, когда половцы стучали саблями в золотые ворот Киева, Мономах не только отогнал их, но и взял ханскую столицу Шурукань. Эта весть быстрее птицы полетела к чехам, уграм, ляхам, домчалась до Рима. Они услышали все концы земли. Да, именно Владимира Мономаха и надо звать. Он с митрополитом в любви церкви украшает, святительский сан уважает, щит для нас, слава русичи. И впрямь во всем мире его знали. Дочь Марию выдал за Леона, сына греческого императора Романа Диогена, дочь Евлампию в прошлом году за угрского короля Коломана. Старший сын Мстислав был женат на дочери шведского короля Христини. Да, именно Мономах утихомирит чернь и не даст в обиду своих. После совета думцев Путята в хоромах сказал Свиблу: «Таху-то ночью...» и крутнул волосатыми пальцами, показывая, что именно надо сделать. «Жонке его скажи, сбежал, мол, твой муж, с камнями бесценными неведомо куда». Подумал с усмешкой: «Вот и стала шапка вавилонской. Все, мастер, теперь и поминки по тебе, вороний грай. Да и Евсея властоненавидца пора кончать». Свибл понятливо кивнул. был он у Тысяцкого не только постельничим, но и проверщиком кушаний. Не отравлен ли? Не раз подумывал, тебе б и впрямь подсыпать яду, пока меня в преисподнюю за собой не уволок.